и методично одну за другой стягивать с себя перчатки. Консилиум всех причастных и главврача. Срочно вызовите сюда Кобрук, заместителя Киселева и всех ординаторов, кто так или иначе участвовал в лечении этого пациента. Величко Фролова-Муравьева, всех, кто имел отношение к этому случаю. Но зачем, если пациент умирает? Вот именно поэтому. Нужно официально констатировать нашу полную неспособность поставить диагноз и подготовиться к неминуемому летальному исходу. Она побледнела так, что ее лицо слилось с белизной халата. Неужели так плохо все? Да тут хуже некуда, кивнул я. Но вполне возможно не так, как вы думаете. Просто вызовите всех, скажите экстренный консилиум в ординаторской изоляционного блока. Вопрос жизни и смерти. Сию минуту. И она почти бегом бросилась к телефону на сестринском посту. Ферг же ухмыльнулся, материализовавшись у меня на плече. — А ты не боишься перегнуть палку-то, двуногий? Решил устроить настоящее представление, театр одного актера? — А тут по-другому никак, только око за око. — А если ты все-таки ошибаешься? Если это и вправду какая-то невероятная невиданная болезнь? Представляешь, какое будет скандалище? Ну что ж, тогда я опозорюсь перед всей больницей, и меня с позором выгонят из профессии и, возможно, даже отдадут под трибунал. За неоказание помощи. Спокойно перечислил я возможные последствия, но вот что-то мне подсказывает, что я прав. И что ж тебе это что-то подсказывает? Это твоя хваленая интуиция? Логика, поправил его я. Чистая медицинская логика. То, что происходит с этим пациентом, физически невозможно с точки зрения науки и патофизиологии. А раз так, то вариантов всего два. И знаешь, Фырк, я не верю в чудеса, по крайней мере, в медицине. Через 15 минут у стеклянной стены изоляционного блока собрался мини-консилиум. Анна Витальевна Кобрук, Игнат Семенович Киселев, хомяки-ординаторы Величко, Фролов и Славик Муравьев. Все они, как зрители в театре, столпились у толстой стеклянной стены, с тревогой и недоумением наблюдая за пациентом, который продолжал убедительно корчиться на кровати, обхватив живот руками. «Итак, Разумовский», — Кобрук начала без малейших предисловий, ее голос резал воздух, как скальпель. «Объясните немедленно, зачем вы сорвали всех нас с рабочих мест? У нас в городе эпидемия, если вдруг вы не заметили. Приемный покой переполнен, каждый лекарь на вес золота». «Сейчас все объясню, Анна Витальевна. Я постарался, чтобы мой голос звучал максимально спокойно и уверенно». «И побыстрее». Она нетерпеливо постучала по кафельному полу носком своей идеальной туфельки. «У меня через 20 минут селекторное совещание с представителями Министерства здравоохранения империи». «Это не займет много времени», — заверил я. Я подошел к тяжелой герметичной двери изолятора, положил ладонь на массивную металлическую ручку. «Коллеги, я собрал вас здесь, чтобы официально констатировать...» И вот тут я с силой распахнул дверь изолятора настежь. Эффект был сравним с разрывом светошумовой гранаты в тесном помещении. «Что ты творишь?» — заорал Киселев, и его лицо мгновенно стало багровым. «Закрой немедля! Там неизвестная сверхзаразная инфекция!» «Разумовский, вы с ума сошли?» Кобрук из бледной стала пунцовой. Ее глаза метали молнии. «Это грубейшее нарушение всех протоколов биологической безопасности!» Хомяки отпрыгнули от двери так, словно их ошпарили кипятком. Величко, запутавшись в собственных ногах, с грохотом рухнул на пол. Фролов вцепился в стену, чтоб не упасть. Славик вообще инстинктивно спрятался за его широкую спину. «Закройте дверь! Карантин! Это нарушение карантина!» Крики оглушили меня. На фоне этой всеобщей паники я спокойно, демонстративно, медленно вошел в открытую дверь палаты, повернулся к ним и широким гостеприимным жестом пригласил следовать за собой. Прошу, коллеги, входите, не бойтесь. Илья, ты с ума сошел? Фролов смотрел на меня, как на сумасшедшего, его лицо было белее его халата. Там же смертельная зараза! Разумовский, немедленно выйдите оттуда и закройте дверь! Рявкнула Кобрук. Это приказ! Здесь безопаснее, чем в коридоре приемного покоя, спокойно сказал я. Мой голос прозвучал на удивление громко и четко в наступившей тишине. Это я вам гарантирую. Входите и не бойтесь. Мне нужны свидетели для того, что сейчас произойдет. Он спятил, — прошептал Величко, поднимаясь с пола. Две ночи без сна, и крыша окончательно поехала. А может, срочно вызвать дежурного психиатра? Пискнул из-за стены Фролова Славик. Я проигнорировал их испуганные комментарии и снова повернулся лицом к окаменевшей от ужаса толпе в коридоре. Уважаемые коллеги! Мой голос прозвучал громко и отчетливо, перекрывая панический шепот. Я собрал вас здесь, чтобы официально констатировать наш полный и безоговорочный провал. Все мгновенно замолчали, ошарашенные моим заявлением. Даже Кобрук замерла с полуоткрытым ртом. Три дня лучшие умы этой больницы бились над случаем. Продолжал я, чеканя каждое слово. Три дня мы проводили все мыслимые и немыслимые анализы, искали ответы в учебниках, магических гримуарах. И что в итоге? Ничего. Мы не смогли поставить диагноз. Разумовский, что вы несете? Наконец-то обрел дар речи Киселев. Его лицо было искажено смесью гнева и недоумения. «Выйдите из палаты немедля! Это приказ!» «Мы не смогли поставить диагноз», — повторил я еще громче, глядя прямо в глаза Кобрук. «Потому что все это время мы пытались диагностировать несуществующую болезнь». «Что?» Главврач аж задохнулась от возмущения. «Разумовский, у вас слуховые и зрительные галлюцинации от переутомления? Острый делириозный психоз на фоне стресса?» Я не обращал внимания на ее возмущенные крики. Я медленно повернулся к кровати, где пациент, к моему удовлетворению, перестал стонать и замер, с нескрываемым интересом наблюдая за происходящим. «Господин Серов, или как там вас на самом-то деле зовут?» Обратился я к нему громко и четко. «Хватит! Вы нас прекрасно слышите. Игра закончена. Можете прекратить этот балаган». Тишина. Все в коридоре смотрели на меня, как на окончательно спятившего безумца. Даже, кажется, Фырк притих на моем плече, затаив дыхание. «Вызовите охрану», — прошипела Кобрук, обращаясь к Киселеву, — «и дежурного психиатра, срочно, и зафиксируйте его, если потребуется». «У Разумовского классический нервный срыв», — констатировал Киселев с видом опытного диагноста. «Переработал бедняга». Я подошел еще ближе к кровати, нависнув прямо над пациентом. «Я знаю, кто вы. И я знаю, что вы делаете. Вы же абсолютно здоровы, не так ли?» Пациент смотрел на меня снизу вверх, и в его глазах на долю секунды мелькнуло что-то вроде уважения, что ли, или интереса исследователя. «Господин лекарь, я не понимаю. Я умираю от боли». «Не-а, не умираете». Я спокойно покачал головой. «Потому что никакой боли нет, как нет и болезни. Есть только мастерски созданная иллюзия, ментальная проекция, которую вы с невероятным талантом создаете в наших умах». «Он бредит!» — воскликнул Величко из-за двери. «Тихо!» — я резко поднял руку, не оборачиваясь. «Смотрите и учитесь!» Я снова повернулся к пациенту. «Три дня. Три разных смертельных синдрома. Респираторная инфекция с невозможными кристаллами на коже. Менингит без малейших изменений в ликворе. перитонит без какой-либо причины. И все это на фоне идеальных анализов и абсолютно чистых исследований. А знаете почему? Потому что болезни как таковой-то нету. Есть только то, что вы заставляете нас видеть. Пациент молчал, но его поза неуловимо начала меняться. Чудовищное напряжение мышц живота начало спадать. Руки, до этого сжимавшие живот, расслабились. — Вы менталист, — продолжил я свой диагноз. — И менталист очень, очень высокого уровня, судя по мастерству создаваемой иллюзии. Вы способны создавать ментальные проекции, влиять на восприятие окружающих, заставлять их видеть, слышать и даже обонять то, чего нет. Вы даже смогли обмануть меня, а это ох, как непросто. — Илья! — Киселев попытался вмешаться, его голос дрожал от волнения. — Остановись! Ты несешь опасную чушь! — Игнат Семенович, это не чушь, это правда. И вот сейчас наш пациент это сам и подтвердит. Я сделал шаг назад от кровати, снова обращаясь ко всем присутствующим в коридоре. «Коллеги, перед вами не больной человек, а перед вами актер, талантливый, возможно, даже гениальный актер, который 3 дня водил нас всех за нос. И знаете что? Представление окончено!» Я резко повернулся к пациенту. «Вставайте, вставайте! Я знаю, что вы можете. Более того, я знаю, что вы совершенно здоровы. Прекращайте этот фарс!» Несколько секунд ничего не происходило. Пациент лежал неподвижно, глядя на меня снизу вверх. В коридоре стояла такая тишина, что было слышно, как гудит вентиляция. А потом он медленно, без малейшего стона или гримасы боли, убрал руки от живота, затем также плавно сел на кровати, свесив ноги, посидел так секунду-другую, словно разминаясь после долгого сна, и встал. Встал на ноги абсолютно прямо, без малейшего намека на боль, слабость или головокружение, которые должны были быть у человека 3 дня, пролежавшего с высочайшей температурой. В коридоре раздался звук, похожий на коллективный судорожный вздох. Я обернулся. Ну что ж, картина была достойна кисти художника-реалиста. Кобрук стояла с полуоткрытым ртом. Ее рука застыла на полпути к лбу. Киселев схватился за сердце. Его лицо стало белым, как мел. А троица хомяков смотрела на происходящее с одинаково глупым выражением на лицах и отвисшими челюстями, не веря своим глазам. Одна из медсестер уронила металлический лоток с какими-то инструментами. Грохот и звон стали единственными звуками в этой оглушительной тишине. А человек, которого еще минуту тому назад все считали умирающим, посмотрел на меня с нескрываемым и почти профессиональным уважением. И медленно, по-актерски, стал аплодировать. «Браво! Браво, целитель Разумовской!» Его голос был совершенно другим, сильным, чистым, без малейшего намека на хрипоту или слабость. Просто браво. Я был абсолютно уверен, что вы не догадаетесь. А потом произошло то, что окончательно заставило всех присутствующих усомниться в реальности происходящего. «Черт возьми!» — выдохнул Киселев. Его челюсть отвисла так, что казалось, вот-вот ударится о грудь. «Это невозможно!» — пролепетал Величко, отступая на шаг назад. Пациент потянулся, с наслаждением хрустнув позвонками. Характерное движение человека, который слишком долго лежал в одной, пусть и имитируемой, но неудобной позе. «Мать честная!» — Галина Петровна истово перекрестилась. А Серов спокойно, методично начал отключать от себя медицинскую аппаратуру, которая еще недавно поддерживала в нем жизнь. Снял прищепку пульсоксиметра, легкими движениями отклеил от груди липкие электроды кардиомонитора. Каждое его движение было четким, уверенным, без малейшей тени болезни, слабости или головокружения. Затем он прошел к стеклянной стене, за которой, как замороженные в янтаре, столпились ошарашенные медики, не желавшие заходить внутрь. На его лице играла удивленная, но исполненная неподдельного уважения улыбка, а потом он повернулся ко мне. Признаюсь, я был абсолютно уверен, что продержусь еще минимум день или два. Вполне возможно, даже неделю. Но вы раскусили меня гораздо быстрее, чем я ожидал. Он сделал легкий, почти театральный поклон. Позвольте представиться должным образом. Магистр Игнатий Серебряный, орден ментальных искусств, третья степень посвящения. Специализация — создание сложных клинически достоверных ментальных проекций и иллюзий. «Черт возьми! Он водил нас за нос!» Наконец-то взорвался Киселев, и его лицо стало пунцовым от ярости и унижения. «Три дня! Три чертовых дня!» «Да кто вы такой вообще?» — взвизгнул Величко, рефлекторно тыча в него пальцем. «Как вы посмели?» «Это что за цирк?» Фролов был вне себя от возмущения. «Мы не спали, не ели, мы искали несуществующую болезнь, пока в приемном покое люди умирали!» Кубрук наконец-то обрела дар речи. Ее лицо из красного стало пурпурным. Вены на шее вздулись так, что я испугался, сейчас у нее гипертонический криз случится. «Потрудитесь-ка немедленно объяснить!» — прорычала она, и каждое слово было подобно удару молота. «Почему вы в разгар эпидемии отрываете полдюжины квалифицированных медиков от их прямой работы? Вы понимаете, сколько реальных пациентов могло пострадать из-за вашего...» Она задохнулась, подыскивая подходящее слово. «Вашего идиотского представления!» Серебряный ничуть не смутился. Более того, казалось, он был даже доволен такой бурной реакцией. «Уважаемая Анна Витальевна, я приношу свои глубочайшие извинения за причиненные неудобства. Но, уверяю вас, мои действия имели исключительно профилактический характер». «Профилактический?» Она чуть не задохнулась от возмущения. «Вы что, издеваетесь?» «Ни в коем случае». Серебряный оставался абсолютно невозмутим. «Это была необходимая проверка. Никаким иным, менее затратным способом я не смог бы удостовериться от высочайшей компетентности и особых, уникальных качествах целителя Разумовского». «Проверка?» Я, наконец, подал голос, скрестив руки на груди. «Вы устроили весь этот трехдневный спектакль со смертельным исходом, чтобы просто проверить меня?» «Вот именно», — он кивнул. «И должен признать, вы превзошли все мои самые смелые ожидания. Большинство врачей, даже магистры, продолжают искать несуществующую болезнь неделями, пока пациент не якобы умирает у них на руках. Вы же разгадали иллюзию всего за три дня». Фырк хихикнул мне на ухо. «Я с первого дня подозревал, что что-то не так», — сказал я вслух, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более уверенно и небрежно. «Любую реальную, даже самую сложную болезнь я бы диагностировал за сутки максимум. А тут прямо медицинская загадка века. На самом деле я до последнего момента бился, как рыба об лед, пытаясь найти несуществующий патоген. Но всем окружающим знать об этом совершенно не обязательно». «Загадка, которую вы, тем не менее, блестяще разгадали». Серебряный улыбнулся своей самой обезоруживающей улыбкой. «Признаюсь, я восхищен. Что же именно выдало меня? Какая деталь стала для вас ключевой?» «Да все выдавало». Я пожал плечами. Мой голос звучал как можно более небрежно. «Признаю, ваша игра была великолепна. но в ней были логические изъяны. Смена симптомов была слишком резкой, театральной, как в плохой пьесе. Анализы слишком чистыми и идеальными, что противоречит законам физиологии. Но главное — ваша эмоциональная реакция. Настоящие пациенты, стоящие на пороге смерти, не удивляются, когда им говорят, что они скоро умрут. Напротив, они впадают в панику, отрицают, торгуются с судьбой. А вот вы удивились. Потому что ожидали совершенно иного сценария. Ну что ж, проницательно, проницательно. Он кивнул с неподдельным уважением. Очень проницательно. Так вы можете, наконец, объяснить, как вы это сделали? Киселев все еще не мог прийти в себя от шока и ярости. Температура-то была реальная, и воспаление мы все видели своими глазами. Ментальная проекция высшего уровня. С готовностью объяснил Серебряный, явно наслаждаясь возможностью прочитать лекцию о своем искусстве. Я не создавал реальную болезнь, только ее идеальный образ в ваших умах. Ваш мозг видел то, что я хотел вам показать. Температуру тела я поднимал обычным самовнушением. Любой менталист второй степени посвящения способен контролировать свой метаболизм. Кристаллы на коже были чистой визуальной иллюзией, но настолько совершенной, что казались реальными даже на ощупь. А воспаление внутренних органов, спросил я. Этот вопрос интересовал меня больше всего. Мой диагностический дар показывал реальное воспаление тканей. О, вот это было сложнее всего. Лицо Серебряного озарилось гордостью профессионала. По сути, я рисовал картину болезни не в реальном теле. В общем, я справился. Даже Фырк обманул. Тихо пробормотал я. Что, простите? Серебряный, непонимающе, наклонил голову. Ничего, ничего, это и так. Думаю, вслух. Фырк обиженно взвился у меня в голове. Вот же гад ползучий. Даже меня, чистую духовную сущность, обдурил. Это ж надо такое уметь. Хотя, должен признать, мастерство исполнения впечатляет. Аплодирую стоя. Ну, если б мог стоять. Минуточку. Кобрук подняла резко руку, прерывая нашу импровизированную научную конференцию. Я правильно вас понимаю, магистр? Вы хотите сказать, что три дня морочили нам всем головы, изображая из себя смертельно больного только для того, чтобы проверить целителя Разумовского? Не только. Серебряный мгновенно стал серьезным. Это была комплексная проверка. Проверка его профессиональных навыков, безусловно, но также интеллекта, интуиции, а также способности мыслить нестандартно, выходя за рамки заученных протоколов, и главная проверка характера. Как он поведет себя в критической, абсолютно безнадежной ситуации? Начнет ли паниковать? Сдастся ли? Спишет ли все на неизвестный вирус и опустит руки? И я вопросительно поднял бровь. Илья Григорьевич, вы прошли все тесты блестяще. Вы организовали работу своей команды, использовали все доступные ресурсы, не сдались даже тогда, когда ситуация оказалась абсолютно тупиковая, и самое главное, вы смогли полностью выйти за рамки стандартного медицинского мышления и понять, что имеете дело не с болезнью, а с иллюзией. Это, конечно, все интересно, очень интересно. Кобрук нетерпеливо постучала по полу носком туфли. «Но у меня все еще остается один простой, но очень важный вопрос. Зачем? Зачем вам вообще понадобилась эта дорогостоящая и опасная проверка?» Серебряный посмотрел на нее, потом на меня. «Анна Витальевна, Илья Григорьевич, могу ли я просить вас о приватной аудиенции?» То, что я должен сказать дальше, касается вопросов государственной важности и совершенно не предназначено для всех ушей. Кобрук нахмурилась. Ее взгляд метнулся ко мне. Я едва заметно кивнул. Любопытство окончательно пересилило раздражение и усталость. «Хорошо». Она повернулась к замершей в коридоре толпе. Всем немедленно разойтись, заниматься своими прямыми обязанностями. Представление завершено. И ни единого слова об этом инциденте никому за пределами этой комнаты. Это приказ. Нарушители будут уволены в тот же день без выходного пособия и с соответствующей записью в личном деле. Ну, Анна Витальевна, начал было Величко, но осекся под ее ледяным взором. Безо всяких «но». А ну-ка, марш работать! У нас в больнице эпидемия, если вы вдруг забыли. Хомяки и медсестры нехотя, но быстро разошлись, возбужденно перешептываясь и постоянно оглядываясь. — Киселев, вы тоже свободны, — холодно добавила Кобрук. — Анна Витальевна, я же имею полное право. Но Кобрук было уже не остановить. Она слишком сильно хотела разобраться с Серебряным лично. — Игнат Семенович, — ее голос стал ледяным, как хирургическая сталь. — У вас целое хирургическое отделение осталось без присмотра в разгар эпидемии. Идите немедленно. Киселев покраснел до корней волос, но спорить не посмел. Он молча развернулся и пошел прочь, громко хлопнув на прощение дверью реанимационного блока. В коридоре остались только трое — я, Кобрук и магистр Серебряный. Атмосфера мгновенно изменилась. Из публичного скандала она превратилась в напряженнейшую деловую встречу. Кобрук повернулась к Серебряному. — Мы слушаем вас, магистр. Надеюсь, ваша тайна государственной важности стоит того цирка, который вы здесь устроили. Серебряный открыл было рот, но Кобрук его остановила. — В мой кабинет, — тут же предложила она, перехватывая инициативу. — Там можно поговорить без лишних ушей. Мы молча прошли по коридорам больницы. В кабинете главврача, как обычно, царил строгий хаос. Строгие портреты заслуженных врачей империи на стенах, огромный заваленный бумагами письменный стол и глубокие кожаные кресла для посетителей. Кобрук властно указала нам на кресло, сама же села за стол на свое законное место. Мы с Серебряным устроились напротив. Фырк тут же бесшумно запрыгнул мне на колени, изображая из себя ручного зверька. — Итак, — начала Кобрук, сплетая пальцы в замок и устремляя на магистра свой самый пронизывающий взгляд. — Объясняйтесь. Я настоятельно рекомендую вам подобрать такие слова, которые убедят меня не подавать на вас официальную жалобу в гильдию и судебный иск за умышленное причинение морального вреда и срыв работы стратегически важного медицинского учреждения в условиях чрезвычайной ситуации. Серебряный комфортно откинулся в кресле, ничуть не смутившись ее угрожающего тона. «Еще раз приношу свои искренние извинения за этот маскарад. Но поверьте, Анна Витальевна, это было просто необходимо. Это касается не только целителя Разумовского, но и всей вашей больницы, всего вашего города. И я не побоюсь этого слова — всей нашей империи». Глава 9. А не слишком ли громкие слова для одного неудачного розыгрыша, магистр? Я скептически приподнял бровь. Ничуть. Он наклонился вперед, его взгляд стал серьезным. Позвольте сначала объяснить про саму проверку. Я, как менталист третьей степени, обладаю не только способностью создавать иллюзии, я могу также и пассивно чувствовать общий эмоциональный фон больших пространств. Ну, например, всю вашу больницу. И? Кобрук нетерпеливо постучала кончиками пальцев по полированной поверхности стола. И я чувствовал, что за последние 3 дня у вас еще оставались резервы. Да, ваши лекари устали. Да, нагрузка на систему критически возросла. Но вот общей паники и точки невозврата вы еще не достигли. Если бы я почувствовал, что ситуация становится реально опасной, если бы вы начали захлебываться, потоки пациентов и терять контроль, я бы немедленно прекратил свой эксперимент. Хитро. Он действительно все продумал. Не дал больнице скатиться в полный хаос, но создал достаточное напряжение для своего теста. Вы сказали, что заболеваемость сейчас находится только на начальной стадии подъема, заметил я. Откуда вы можете это знать? Что будет дальше? Лицо Серебряного помрачнело, потому что это эпидемия, не случайность и не природное явление. Что вы имеете в виду? Кобрук напряглась, ее спина выпрямилась. Дело в том, что стекляшка в ее нынешнем агрессивном виде — это биомагическое оружие. Искусственно созданный и модифицированный патоген, выпущенный в империи с совершенно конкретной, зловещей целью. Это какой же? Я подался вперед, чувствуя, как по спине пробежал холодок. Все очень просто. Дестабилизация, хаос, паника среди населения и полный коллапс социальной инфраструктуры. Ну и в конечном итоге — смена власти в империи. Молчание, повисшее в кабинете, было тяжелым, как свинцовое одеяло. «Вы хотите сказать, что кто-то намеренно специально заражает людей?» Кобрук побледнела, ее обычная железная выдержка дала трещину. «Именно это я и хочу сказать». Более того, по нашим данным, эпидемия будет развиваться по экспоненте. Через неделю у вас будут не сотни, а тысячи больных. Через две — десятки тысяч. Смертность начнет неуклонно расти. Наша система здравоохранения, а за ней и все городские службы, просто рухнут под этой нагрузкой. Но для чего? Я никак не мог уложить это в голове. Кому это может быть выгодно? А тем, кто хочет наглядно продемонстрировать слабость и некомпетентность нынешней власти, ее неспособность защитить собственное население. Видите ли, есть определенные силы, которые уже давно, очень давно готовятся использовать этот хаос для государственного переворота. «Ого!» — Фыркаш присвистнул у меня на коленях. «Политические игры высшего уровня! Ну, двуногий! А ты влип по самые ушки!» «И какое же отношение все это имеет ко мне?» — спросил я, задавая главный, самый волнующий меня вопрос. Серебряный пристально, почти не мигая, посмотрел на меня. «Самое, что ни на есть, прямое. Видите ли, Илья Григорьевич, вы уникальны. Ваши медицинские знания, ваш подход к диагностике и лечению — ваша способность мыслить категориями, которые недоступны местным специалистам. Вы ведь не отсюда, верно?» Я замер. Из легких словно выкачали весь воздух. Все мое хладнокровие, вся моя уверенность в этот момент напряглись до предела. Он знает, черт возьми, он знает о моем перерождении. Но как? Менталист. Он что, прочитал мысли в тот момент, когда я был истощен и уязвим? Или есть какие-то другие неизвестные мне способы? Кобрук с нескрываемым удивлением посмотрела сначала на меня, потом на Серебряного, пытаясь понять, о чем же идет речь. «Не волнуйтесь». Серебряный мягко поднял руку, видя мое состояние. «Я не собираюсь вас разоблачать. Ваша тайна останется вашей. Наоборот, это делает вас идеальным кандидатом». «А может быть, он меня берет на слабо и просто догадывается. Для чего же я напрягся, чувствуя, как холодок продолжает бегать по спине, как стадо муравьев?» «Для спасения этого города, а, возможно, и всей нашей империи. Видите ли, целитель Разумовской. Местные лекари, даже самые опытные, мыслят шаблонно. Они воспитаны в рамках протоколов, известных нозологий. Они не способны выйти за рамки того, чему их учили. А эта болезнь, с которой мы столкнулись, требует совершенно нестандартного революционного подхода. То есть вы хотите, чтобы я нашел лекарство? Я хочу, чтобы вы нашли источник заразы, разработали эффективный протокол лечения и помогли нам остановить эту эпидемию, пока она не поглотила всю страну. А взамен?» Я посмотрел ему прямо в глаза, давая понять, что не собираюсь быть пешкой в чужой игре. «А взамен?» Его губы тронула легкая улыбка. «Я излечу вашу протеже медсестру Яну Смирнову от последствий магического воздействия. А это было именно оно. Я в этом не сомневаюсь даже. В такое состояние после обычной аварии не попадают. В общем-то, он подтвердил мои догадки. А еще я сделаю это полностью и безвозмездно, продолжил Серебряный. Я сниму любые возможные ограничения, которые гильдия сможет наложить на вас после этого инцидента. А еще я обеспечу вам полную поддержку и прикрытие со стороны моего ордена менталистов. И самое главное, Илья Григорьевич. Он снова стал очень серьезным. Я помогу вам остаться в живых. Это в каком смысле? Я нахмурился. Видите ли, тот, кто запустил эту эпидемию, не остановится ни перед чем. И вот когда они поймут, что в маленькой провинциальной больнице появился никому неизвестный целитель, который способен в одиночку сломать их грандиозный план, вы станете для них целью номер один. И поверьте, они не будут устраивать вам театральных проверок, как я. Отлично. Мало мне загадочных болезней и интриг. Так теперь еще и наемные убийцы, по мою душу. Прекрасная карьерная перспектива. Но у меня есть одно условие, — сказал я после короткой паузы, взвесив все риски. Я вас внимательно слушаю. Никаких больше проверок, испытаний, загадок и прочих фокусов. С этого момента мы работаем как равные партнеры. Полная, честная информация, никаких секретов и недомолвок. Принято. Без колебаний согласился Серебряный и протянул мне руку. Я пожал ее. Рукопожатие было крепким, уверенным. В общем, союз был заключен. «И когда мы начинаем?» — спросил я. «Прямо сейчас». Серебряный щелкнул пальцами, и в воздухе перед ним из ничего материализовался старинный пергаментный свиток. «Это данные моей разведки о первых зафиксированных случаях заболевания. Изучите его внимательно». Он развернул свиток на широком столе Кобрук. Это оказалась подробная карта Мурома с нанесенными на нее красными точками. «Ну-с, видите какую-нибудь закономерность?» — спросил он. Я вгляделся в карту. Точки были разбросаны не хаотично, они явно концентрировались в определенных районах. «Бедные кварталы», — сказал я, водя пальцем по карте. «Рабочие окраины, район порта, центральный рынок». «Именно. А теперь смотрите, вторая волна». Он снова щелкнул пальцами, и на карте поверх красных вспыхнули десятки желтых точек. Они располагались плотнее, захватывая новые территории. Угу. Средний класс. Ремесленные кварталы, мелкие торговцы и центр города. А аристократические районы? Княжеская улица, Дворянское гнездо? А вот они почти не затронуты. Так. Единичные спорадические случаи. Социальная инженерия. Болезнь, которая каким-то непостижимым образом выбирает своих жертв по классовому социальному признаку. «Но это же невозможно естественным путем», — твердо сказал я. «Патоген не может различать социальный статус. Вирусу абсолютно все равно, кто перед ним, нищий или барон». «Вот именно!» — Серебряный с силой стукнул ладонью по столу. А значит, кто-то или что-то управляет процессом распространения и направляет его. Но как? Вот это нам и предстоит выяснить. У меня есть некоторые подозрения, но мне нужны неопровержимые доказательства. И что еще важнее, мне нужен протокол лечения, который будет работать. Я откинулся в кресле, обдумывая все услышанное. С одной стороны, это чистое безумие. Добровольно ввязываться в политические игры имперского масштаба, рисковать своей жизнью, бороться с могущественным и неизвестным противником. А с другой, если он прав и эта эпидемия действительно искусственная, то без моего вмешательства погибнут тысячи. А у меня, черт возьми, есть знания, которые могут их спасти. «Ну хорошо», — сказал я, — «что дальше?» «А дальше?» — улыбнулся Серебряный. «Пока вы так самоотверженно искали несуществующую болезнь у меня, я немножечко исследовал вашу больницу и нашел кое-что очень-очень интересное». «Что именно?» Он встал и подошел к огромному окну кабинета Коврук, из которого открывался вид на весь больничный комплекс. «Источник заразы. Он здесь, в этой больнице». «Что?» Коврук вскочила со своего места, ее лицо снова побледнело. «Вы хотите сказать...» «Я хочу сказать...» Медленно произнес Серебряный, глядя вниз на светящихся людей и машины скорой. «Что кто-то внутри вашей больницы намеренно и систематически распространяет эту болячку. И делает он это очень, очень умело». Фырк подпрыгнул у меня на коленях. «Вот это поворот! Предатель среди своих, настоящий детектив, а не скучная медицинская драма». «И кто же это?» — спросил я, чувствуя, как внутри все похолодело. Владимирская областная больница, приемный покой. Игорь Степанович Шаповалов стоял посреди того, что еще неделю назад было образцовым приемным отделением областной больницы. Теперь это место больше напоминало полевой госпиталь времен войн. Широкие коридоры, рассчитанные по всем имперским нормативам на пропускную способность 50 человек в сутки, были забиты сотнями страждущих. Каталки стояли впритык друг к другу, бампер к бамперу, как вагоны в переполненном товарном депо. Некоторые, самые отчаянные, были соединены между собою грязными простынями, превращаясь в импровизированные двухъярусные конструкции, где на верхнем ярусе хрипел старик, а под ним плакал ребенок. На полу, прямо на расстеленных одеялах, принесенных из соседних отделений матрасах и даже на грязных картонных листах, лежали те, кому не хватило даже носилок. Люди сидели везде, прислонившись к холодным кафельным стенам, скорчившись в темных углах, держа в руках беспрестанно кашляющих детей. Некоторые самые выносливые умудрились устроиться на широких больничных подоконниках, глядя в ночную тьму пустыми невидящими глазами. Вентиляция, рассчитанная на нормальную загрузку, уже давно сдалась и не справлялась, лишь лениво гоняя по залу этот смертельный коктейль. Окна были распахнуты настежь, несмотря на прохладную ночь. Правда, это мало помогало. А вот звуковой фон был еще хуже. Надрывный, лающий, стеклянный кашель — фирменный признак этой заразы. Он звучал со всех сторон, сливаясь в единую невыносимую какофонию человеческого страдания. Будто сотни человек одновременно пытались выкашлять из своих разорванных глоток осколки битого стекла. К этому непрекращающемуся аду добавлялся разноголосый детский плач, стоны взрослых, сдавленные всхлипы женщин, проклятия мужчин. И поверх всего этого голоса медперсонала, сорванные, хриплые, отчаянные, пытающиеся навести хоть какое-то подобие порядка в этом хаосе, выкрикивающие указания номера палат, названия лекарств. Шаповалов стоял в самом эпицентре этой бури, как капитан на тонущем корабле. На нем был стандартный защитный костюм, белый комбинезон из нетканого материала, который за 4 часа непрерывной работы пропитался потом так, что хоть выжимай. И теперь неприятно прилипал к телу, как вторая липкая кожа. Высокие бахилы были забрызганы биологическими жидкостями. Респиратор болтался на шее, он постоянно срывал его, чтобы отдавать команды. Его голос, хриплый от напряжения и бессонницы, разносился по залу, как рык раненого медведя. Защитные очки запотели, но времени протирать их совершенно не было. В руках он сжимал планшет со списками поступивших, в которых даже не смотрел. Он все держал в голове, полагаясь на 30-летний опыт и звериное лекарское чутье. «Уй, дилетанты!» Мысленно выругался он, наблюдая, как молодой ординатор-терапевт смотрит на пациента с явными, кричащими признаками острой дыхательной недостаточности, не зная при этом, что предпринять. 5 лет в медицинском, 2 года ординатуры и не видят очевидного. Цианоз губ, посинение из-за тотальной нехватки кислорода. Частота дыхания 40 в минуту при норме 16-20. Участие вспомогательной мускулатуры. Видно же, как напрягаются мышцы шеи и втягиваются межреберные промежутки при каждом судорожном вдохе. И этот идиот стоит и думает, что ж ему делать. «Эй, ты!» — рявкнул Шаповалов так, что несколько пациентов испуганно вздрогнули. Его голос прорезался сквозь общий гам. «Да, именно ты, очкарик в синем костюме. У твоего пациента сатурация сколько?» Ординатор, худощавый паренек лет 25 со испуганными глазами, за запотевшими очками, замялся и начал неуклюже шарить по карманам своего комбинезона. «Я еще не измерял. Пульсоксиметр занят, медсестра сказала подождать». «Занят!» Шаповалов в 3 больших шага оказался рядом. Его массивная фигура нависла над ординатором, как грозовая туча. «Да ты что? Глазами, что ли, не видишь? Смотри сюда!» И он грубо, без всяких церемоний, схватил руку пациента, мужчины средних лет, который уже перестал кашлять и просто тихо задыхался, и поднес к самому лицу ординатора. «Ты видишь эти ногти? Они синие. Это называется акроцианоз. А губы? Они ведь тоже синие. Дыхание считай. 1, 2, 3. 42 в минуту. Это тахипное. Межреберные промежутки втягиваются при каждом вдохе. Это значит, что человек задействует все возможные мышцы, чтобы хоть немного втянуть в себя воздух. Это красная категория, критическое состояние. Немедля в реанимацию! На высокопоточный кислород! Сатурация тут явно ниже 85%, и для этого не нужен твой чертов пульсоксиметр. Ну и что стоишь, как истукан, бестолочь? Санитары!» 2 санитара, крепкие мужики средних лет, бывшие грузчики, которых экстренно набрали на помощь, уже привыкли к его командирскому тону и не обижались. Они подкатили каталку с отработанной почти военной слаженностью. «Этого в реанимацию, бегом!» — скомандовал Шаповалов, сам помогая перекладывать обмякшее тело на каталку. «И передайте Петровичу готовить к интубации, если не поможет неинвазивная вентиляция». Пациента увезли. Ординатор стоял, опустив голову, и виновато комкал в руках одноразовые перчатки. «Имя?» — коротко, не глядя на него, спросил Шаповалов, доставая свой потрепанный блокнот. «Семенов. Антон Семенов. 2-й год ординатуры, терапия». «Запомню, Семен Антонов». Шаповалов сделал жирную пометку в блокноте. «Еще раз увижу, что ты тупишь над умирающим пациентом, я лично выгоню тебя к чертовой матери из медицины и лично прослежу, чтоб тебя больше ни в одну больницу в этой империи не взяли, даже санитаром. Ты понял меня?» «Да, мастер Шаповалов, простите, я просто...» «Просто что, устал?» Шаповалов повысил голос, и в нем звенела сталь. «Все устали. Я не спал 3 суток. Но это не повод убивать людей своей некомпетентностью. Вон отсюда. Иди в ординаторскую, умойся холодной водой и возвращайся, и чтобы больше таких проколов не было». Семенов чуть не плача развернулся и почти бегом скрылся в толпе. Шаповалов проводил его тяжелым взглядом, глубоко и шумно выдохнув. «Мастер!» — горько усмехнулся он про себя. «Да какой я к черту мастер-целитель, если не могу справиться с этим бесконечным потоком? Не могу научить этих желторотых птенцов базовым, очевидным вещам. Разумовской видит на 3 шага вперед, предугадывает возможные осложнения, действует на опережение. Как же мне его не хватает здесь?» Впервые за много-много лет Игорь Степанович Шаповалов, заведующий лучшим хирургическим отделением в Муроме, признал про себя горькую правду. Без Разумовского Шаповалов был просто очень хорошим хирургом старой школы, умеющим виртуозно резать и шить, но совершенно не способным справиться с пандемией нового неизвестного типа. А сейчас он там, в Муроме, занимается черт знает чем, а мы тут барахтаемся, как слепые котята в ведре с водой. Тонем. Просто тонем в этом бесконечном потоке больных. «Мастер Шаповалов! Мастер Шаповалов!» К нему подбежала медсестра, молодая девушка лет 23, с выбившимися из-под защитного капюшона прядями русых волос, которые прилипли к лбу от пота. Ее глаза за защитными очками были огромными от ужаса. «Срочно! Там ребенок! Судороги!» Шаповалов моментально переключился. Вся усталость, вся ярость, все горькие мысли о Разумовском и о собственной беспомощности испарились, сметенные ураганом профессионального рефлекса. Его мозг, отточенный 30 годами работы в экстренной хирургии, включился автоматически. «Возраст!» Он уже двигался в указанном направлении. Его тяжелая фигура властно рассекала толпу страждущих. 3 года, мальчик!» «Температура!» Голос его стал резким, отрывистым, как лай сторожевого пса. 41,3. «В анамнезе судороги были?» «Мать говорит, нет, первый раз!» «Фибрильные судороги на фоне гипертермии», — поставил диагноз Шаповалов на ходу, даже не видя пациента. «Классическая картина у детей до 5 лет. Несите диазепам. В микроклизме готовый раствор, дозировка 5 миллиграммов и жаропонижающие, парацетамол в свечах, 150 миллиграммов, нурофен-сироп вдобавок. 5 миллилитров. Быстро!» Они пробирались через плотную стонущую толпу, бесцеремонно расталкивая людей плечами. У широкого окна на подоконнике, застеленном чьей-то грязной курткой, лежал ребенок. Мальчик был в состоянии тонического напряжения. Все его маленькое тельце было сведено судорогой. Спина выгнута дугой, голова запрокинута назад. Глаза закатились, видны были только пугающие белки. Изо рта, сжатого в гримасе, текла пенистая слюна с примесью крови. Очевидно, прикусил язык. Мать, молодая женщина лет 30, в испачканной рвотой ребенка блузке, держала его сама, едва стоя на ногах от усталости и животного ужаса. «Доктор, спасите, он умирает! Сашенька, сыночек, не умирай!» «Положите его на бок!» — скомандовал Шаповалов, тяжело опускаясь на колени рядом с ней и не обращая ни малейшего внимания на грязный затоптанный пол. «Немедленно!» «Голову тоже на бок, чтоб не захлебнулся слюной и рвотными массами!» Он быстренько и профессионально осмотрел ребенка. Пульс на тонкой сонной артерии частый, под 160 ударов в минуту, но ритмичный. Дыхание поверхностное, хриплое, но есть. Кожа горячая, сухая. Верный признак критической гипертермии. Сыпи на теле нет. Хороший знак, скорее всего, не менингит. «Классические фибрильные судороги, не эпилепсия. При эпилепсии такой температуры не было бы. Прогноз, как правило, благоприятный, если быстро купировать приступ и сбить температуру». В это время медсестра, задыхаясь, принесла все лекарства. Шаповалов сам, отстранив ее дрожащие руки, взял микроклизму с диазепамом. Он не доверял молодым и неопытным в такой критической ситуации. Его движения были отработанными, уверенными, почти грубыми. 1000 раз он делал подобное за всю свою долгую карьеру. «Через минуты полторы отпустит», — сказал он матери, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно и уверенно, как глаз Бога. «Это реакция незрелой нервной системы на очень высокую температуру. Это не эпилепсия и не повреждение мозга. Фибрильные судороги выглядят страшно, но обычно проходят без каких-либо последствий». «Правда?» Женщина вцепилась в его руку. Ее ногти впились в ткань комбинезона. «Он будет нормальным. Он не станет инвалидом». «Если это простые фибрильные судороги, а все указывает именно на это, то никаких последствий не будет. У 5% абсолютно здоровых детей до 5 лет случаются такие эпизоды при высокой температуре». И действительно, не прошло и 40 секунд, как мышцы ребенка начали медленно расслабляться. Сначала разжались маленькие, сжатые до бела кулачки. Потом расслабилась спина, и он обмяк. Дыхание стало глубже, ровнее. Еще через 20 секунд мальчик тихо захныкал. Отличный знак, сознание возвращается. «Мама!» Слабо, почти неслышно, позвал ребенок. «Сашенька, сыночек!» Женщина разрыдалась, на этот раз от облегчения, прижимая к себе обмякшее тельце. «Впереди трио!» — распорядился Шаповалов, тяжело поднимаясь с колен. «Палата интенсивного наблюдения. Медсестра, организуйте транспортировку». «Спасибо, мастер, спасибо вам огромное. Вы спасли моего мальчика». Женщина, рыдая, пыталась поцеловать ему руку. Шаповалов резко отдернул ее. Не из брезгливости, а из холодного профессионального расчета. Не время для сантиментов. И тем более обмена микрофлорой. Это моя работа. Буркнул он, не теряя ни секунды, уже высматривал в толпе следующего критического пациента. Его взгляд упал на каталку в дальнем темном углу, почти полностью накрытую больничной простыней. Что-то в абсолютной неестественной неподвижности этой фигуры... Он подошел резким движением, приподнял край простыни. Под ней лежал мужчина лет 50. Типичная славянская внешность, широкое обветренное лицо, рабочие руки, съевшиеся грязью под ногтями и старыми мозолями. Глаза были широко открыты и смотрели в грязный потолок совершенно невидящим стеклянным взглядом. Шаповалов достал из кармана маленький фонарик и посветил ему в глаза. Зрачки, расширенные до предела, не реагировали на свет. Кожа приобрела характерный восковой серо-желтый оттенок. На шее уже проступили трупные пятна, фиолетовые, багровые, не исчезающие при надавливании. Трупное окоченение уже началось, челюсть была плотно сведена. «Это что за безобразие?» Шаповалов резко повернулся к проходящему мимо санитару, пожилому мужчине с усталым безразличным лицом. «А, это...» Санитар даже не удивился. «Привезли часа два назад, уже мертвый был. Но родственники требовали реанимацию, кричали, что мы лекари-убийцы». «Быстро в морг, бестолочь!» — заорал Шаповалов. «Он же скоро разлагаться начнет такими темпами, родственники у него. А вы здесь на что?» Санитар тут же засуетился, хватаясь за каталку. Последующие два часа слились в один бесконечный изматывающий конвейер. Шаповалов метался по приемному покою, как генерал по полю давно проигранного сражения. Отчаянно латая дыры в обороне, спасая тех, кого еще можно было спасти, и мысленно отправляя на покой тех, кому уже помочь было нельзя. Старушка лет 80 с тотальным отеком легких, влажные хрипы слышны без фонендоскопа. Изо рта розовая пена, так и прет. Срочно фуросемид, 80 миллиграммов внутривенно, кислород через маску на максимальном потоке, нитроглицерин под язык. В реанимацию, если, конечно, доживет. Мужчина средних лет, кричащий, что задыхается. Но сатурация 98, дыхание ровное, губы розовые. Просто паническая атака на фоне всеобщего страха заболеть. Валерьянка в таблетках и в коридор. Ждать своей очереди и не занимать места. Подросток 16 лет. С астматическим статусом на фоне стекляшки. Свистящее дистанционное дыхание, вынужденное положение сидя с упором на руки. Преднизолон 90 миллиграммов внутривенно. Сальбутамол через небулайзер срочно в реанимацию. Беременная на 7-м месяце с мажущими кровянистыми выделениями. Угроза преждевременных родов от постоянного надсадного кашля, который повышает внутрибрюшное давление. В гинекологию экстренно готовить к возможному кесареву. «Мы не справляемся». С ледяной горечью понимал Шаповалов, видя, как с каждым часом людей становится все больше, а лекарей все меньше. «Латаем дыры в плотине пальцами, но прорыв уже не остановить. Система просто трещит по швам. Еще одна такая неделя такого потока, и все окончательно рухнет. И все будет как в Африке. Трупы на улицах, массовые захоронения, полный коллапс цивилизации». Резкий, пронзительный, почти панический звук сирены внутренней тревоги прорезал гул приемного покоя, как раскаленный нож масла. Код синий, реанимация, третья палата, код синий, требуется хирург. Разнесся по громкой связи взволнованный, срывающийся голос дежурного. Код синий в их больнице означал абсолютную критическую ситуацию. Остановка дыхания или сердца...